Матвеев усмотрел пенсионария зело удовольствованно и догадался, что Штаты вызвались снова к посредничеству из боязни, чтобы этой роли не взял на себя король французский, потому что пенсионарий выдал себя, спросивши тут же у Матвеева: «А что французский министр? Еще живет при дворе вашем? И что слышно о делах ваших с ним?» Матвеев отвечал, что ничего не знает. При разговоре присутствовал и вице-адмирал Крюйс, который приезжал благодарить пенсионария за данное, наконец, штатами согласие на принятие в голландскую службу тысячи русских матросов. Матвеев давал знать, что это согласие получено через великие труды его, Матвеева, и Крюйса, который неотступно домогался его у амстердамского адмиралтейства. И если б не это адмиралтейство, то, конечно бы, штаты других провинций не согласились. Предложение посредничества было сделано именно только с целью ослабить подозреваемое французское влияние в России. Витзен прямо говорил Матвееву, что напрасно царь держит французского резидента в Москве. Это шпион, который доносит обо всем не только своему двору, но и шведскому. Головин писал Матвееву, чтоб тот старался распалять злобу англичан и голландцев против шведа. Матвеев отвечал: «Не оплошно радею, и сколько могу, всеми силами на то простираюся. Хотя Англия и Штаты, ведая внутреннее случение шведа с французом, душевно к нему злобны, однако же при нынешней своей жестокой войне опасаются его раздражить, чтоб он, швед, явственно отлучась от них, не вступил в новый союз. Только я ныне на всякую неделю уставил быть в своем доме собранию всем здешним первым господам и госпожам для собраний и забавы картами и иных утех, чтобы теми мог способнее, угождая им в тех вышесказанных делах, лучший способ к пользе и воле монаршей учинить, хотя мне и со многим убытком на всякий день тот их прием к себе станет». Но вечеринки посланника для первых господ и госпож никак не могли искоренить в голландцах подозрения насчет усилия России на прибалтийских берегах. Матвеев писал, что он узнал секрет. Англия и Штаты через своих министров домогаются тайны у датского двора, чтоб тот не вступал в крепкий союз с русским царем. Ибо если царь укрепится в Ливонии и Балтийское море будет за ним, то не только Москва пресечет английскую и голландскую торговлю, но и самой Дании будет грозить постоянная опасность. Ратпенсионарий был постоянно на шведской стороне против России, и на домогательство Матвеева, чтоб Штаты объявили себя против свержения Августа II с польского престола, сказал: «Ваш государь сколько тысяч денег своих передавал королю польскому, а тот истратил их на пустяки». Пенсионария надули, по выражению Матвеева, посланники прусский и ганноверский, великие во всем России неприятели. Вместе с пенсионарием против России за Швецию был и знаменитый герцог Мальборо, о котором Матвеев писал: «Боюсь, чтобы он, случаясь с министром шведским, прусским, ганноверским и пенсионарием, пакости в нашем деле какой не учинил». Для предупреждения пакости Матвеев просил Головина прислать подарки здешним надобным особам. «Истинно, без того великие нахожу трудности здесь во всем. Голландцы все трусят перед шведом, будто подданы его, а Мальбург довольную мошною денег от стороны шведовой, конечно, ослеплен». В апреле Матвеев имел свидание с Мальборо и прямо сказал ему: «Англия и Голландия, по какой нужде шведы имеют за всесветного монарха? Его опасаются во всем и всегда и ничем противным не нудят к честному примирению, всегда все делают, как его послушники, а он, видя то, ни во что их ставит и пуще в гордые вступает наклонности. «Что же делать?» — отвечал Мальборо. «Мы очень хорошо знаем о пересылках шведа и польского примаса с Францией насчет свержения короля Августа и возведения на его место принца Конти. Знаем, что швед Фабрициус отправлен в Константинополь, чтобы там вместе с французским посланником возбудить Порту к войне с Россией. Все мы это знаем, но, будучи заняты французской войной, не можем начать войны с Швецией. Королеве осталось одно — послать строгие указы к своему министру-резиденту при шведском дворе, чтоб тот вместе с голландским министром неотступно родил о примирении польских междоусобий и о всеобщем мире в северных странах. Если швед останется и теперь при прежнем своем упорстве, то Англия будет с ним поступать неприятельски, и при этом мы вместе с Штатами больше всего боимся за нашего союзника Цесаря. Если швед на нас рассердится, то вступит в явный союз с Францией и, соединяясь с курфюрстом Баварским, нападет на Силезию и Австрию. В конференции, которую имел шведский посланник в Гаге с голландскими правителями, те спросили его, зачем Карл XII хочет свергнуть с престола польского короля. «А зачем вы сами, — отвечал посланник, — согнали с престола английского короля Иакова, и теперь хотите согнать с испанского престола герцога Анжу?» В той же конференции посланник объявил, что царь сделал его королю мирные предложения через прусского министра-резидента в Москве, требует себе от Швеции только одной морской пристани и больше ничего, но Карл XII об этом и слышать не хочет, потому что от русской пристани на Балтийском море не только Швеции, но Англии, Дании и Голландии будет большое препятствие в торговле. Это, разумеется, заставило Матвеева внушить голландцам, что от русской гавани на Балтийском море им могут быть только одни выгоды, и что маленький русский флот назначается только для обороны этой гавани, а не для утверждения русского владычества на морях. Матвеев писал Головину: «Чтобы заключить торговый договор с Англией и Голландией и на Балтийском море установить с ними вечную прибыльную торговлю, неусыпные труды и родения прилагать буду у штатов и министров английских, и стану всячески искать случая, каким бы мог способом в те дела порядочно и честно вступить к полезному совершенству –